«Совершенно верно. У меня нет другого способа. Есть только одна проблема, которая может помешать нашему взаимному доверию. Вы обо мне не знаете почти ничего, а я знаю о вас достаточно много. Не все, но много». «Что вы знаете обо мне?» «Вы, Сергей Пастухов, считаетесь начальником охраны Антонюка. Воевали в Чечне, были капитаном спецназа и начальником одной из самых сильных оперативно-диверсионных групп. Причины увольнения из армии вас и ваших друзей мне неизвестны, выяснить не удалось. Здесь на вас работают 3 человека из вашей бывшей команды. 2 в охране губернатора. Их фамилии Мухин и Хохлов. 3 — Семен Злотников. Некоторое время он жил в отеле «Мрия» и изображал из себя кинорежиссера. Потом на какое-то время исчез. Теперь, предполагаю, появился снова. Думаю, что на встречу с ним вы и ездили вчера ночью. Но это всего лишь мои предположения. Добавлю, что некоторое время Злотников плотно вел некоего Матвея Салахова, убитого при невыясненных обстоятельствах в здании телецентра. Могу сказать, что Злотников работал очень профессионально, очень. Если бы я не обладал определенным опытом в этой области, я не сумел бы ничего заметить. «А вы этим опытом обладаете?» — уточнил я. «Да», — подтвердил Столяров. «Да вы и сами это уже поняли. Зачем вы внедрили своих людей в охрану губернатора?» Я помедлил с ответом. «Зачем?» Я и сам не знал. Просто мне понравился губернатор. А его охламоны могли бы защитить его, разве что от какого-нибудь пьяного забулдыги. Подумав, так я и ответил Столярову. Он недоверчиво на меня посмотрел. И только... «Ну и немного заработать ребятам не помешает». «И все», — повторил он с тем же недоверием. «Да, все», — подтвердил я. «Плохо дело. Это означает, что вы знаете гораздо меньше того, что должны знать. Опасная ситуация. Очень опасная». «А вы знаете то, чего я не знаю?» — спросил я. «Возможно. Я предлагаю вам тот же метод, который вы вчера вечером предложили Кэпу. Сначала я отвечаю на все ваши вопросы с предельной откровенностью. Потом на мои вопросы отвечаете вы». «С такой же откровенностью?» «Хотелось бы на это рассчитывать». «Давайте попробуем», — согласился я. «Кто вы такой и почему активно вмешиваетесь в дела, которые смотрителя маяка не могут касаться ни с какой стороны?» «На первую часть вопроса я вам не отвечу», — подумав, сказал Столяров. «А на вторую попробую. Не прямо, но достаточно ясно. Вы были заинтересованы, чтобы Кэп отправился в мир иной?» «Да». «Я тоже. Хотя и несколько по иной причине. Вас беспокоила безопасность вашего подопечного Антонюка? А для меня Антонюк — просто мелкая пешка, не стоящая внимания. Но важно другое. На этом этапе наши цели совпали. И я сделал то, чего не могли сделать вы». «Это могли сделать люди Егорова. Он специально полетел в Москву, чтобы получить разрешение на проведение этой акции. Он его не получил. Ему было приказано отпустить Кэпа и его людей. Его команда выполнила приказ. Поэтому мне пришлось взрывать машину практически в центре города, подвергая риску жизни посторонних людей. Это была неприятная перспектива, но выбора у меня не оставалось. К счастью, все обошлось. Запрет на акцию по ликвидации Кэпа дал профессор. Хотя приказ передал по телефону сам Егоров. У меня есть записи его переговоров». «Не держите меня за дурака», — попросил я. «Эти линии защищены. Вы не могли их прослушивать». «Да? Тогда я задам вам другой вопрос. Откуда вы узнали, кто такой профессор? Даже если вы связаны с какой-то спецслужбой, чего я не исключаю, Вы не могли получить там информацию о профессоре. Даже крохи. Я скажу, что вам помогло. Новейшая техника. Не буду даже говорить, какая, хотя догадываюсь. Почему же вы думаете, что у меня техника хуже? Показать запись? — предложил он. Не нужно, — отказался я. Значит, в этом мы сошлись. Наши цели совпадали. Думаю, что они и дальше будут совпадать. Проблема только в том, что вы не знаете своей цели. И я ее не знаю. Зато я знаю свою. Задавайте вопросы. Чем вам помешал Кэп? Антонюк для вас пешка. Губернатор, как я понял, тоже не очень вас интересует. Что вас интересует? Вы мыслите только в плоскости выборов. Будущий губернатор, кто бы им ни стал, фигура, конечно, весьма значительная, член Совета Федерации и все такое, но в данной ситуации это не имеет ни малейшего значения.